Зайдя на расстояние в 50 метров от берега, вода была по пояс среднему жителю деревни, в 100 метрах по грудь и лишь за сотню метров начиналось резкое увеличение глубины. Как правило, ныряльщики рыбачили за 100 метров. До границы в 100 метров росло множество водорослей. Там обитали небольшие крабы и мелкие рыбешки. Для деревенских здесь ничего интересного не было, другое дело барон. Мирослав вел трех рыбаков на двух лодках за 100-метровую линию, попутно осматривая морское дно. Вода была чистая и прозрачная, по дну ползали ракообразные, а по волнам дрейфовали маленькие медузы, морская капуста и моллюски, прошептал барон с широкой улыбкой на лице, а после сошел с лодки и подобрал ракушку. «Спизула», прошептал Мирослав, и предательски потекла слюна. «Вы едите такие штуки». Барон достал крупного моллюска, что называется спизула, и показал рыбакам. «Иногда, от голода», с равнодушием ответил один из рыбаков, остальные кивнули, барон призадумался. «Хм, и правда, если не уметь его готовить, то получится резиновая невкусная дрянь», подумал про себя барон и бросил спизулу обратно в море. Он, конечно же, знал, как ее готовить. Во время своих исследований он несколько лет прожил на Дальнем Востоке, на островах и даже на Камчатке. Есть невероятное множество рецептов, как готовить спизулу, но для самых любимых рецептов нужен уксус. Хех, идея для нового бизнеса, улыбнулся Мирослав и забрался в лодку. Вскоре две лодки покинули 100-метровую зону, а потом проплыли еще около сотни метров. Мирослав не был рыбаком, но однажды на Курильских островах местные браконьеры-любители показывали ему, как они ловят рыбу сетью. Две лодки отплывают от берега, на обе лодки одна сеть, концы которой привязаны к лодкам. Лодка, на которой сеть, отплывает от второй лодки, медленно скидывая сеть в море. Когда сеть скинута, обе лодки начинают плыть некоторое время, потом встречаются и вытягивают эту сеть. Рыбы в море было довольно много, иначе как бы ныряльщики могли ловить по 10 килограмм рыбы в день. За первый заход было поймано 20 килограмм, там была в основном сима и немного камбалы, за второй заход 53 килограмма. Рыбаки были воодушевлены таким уловом, после того как рыба была выгружена на берег и забрана мануфактурой рыбопереработки, рыбаки вновь вернулись в море, но на этот раз без барона. Все жители деревни были в восторге от объема улова, за каких-то 2 часа, больше 70 килограмм. А к вечеру было поймано около 300 килограмм. В честь такого улова деревенские закатили праздник. Пока местные рыбачили сетью, барон организовывал рыбопереработчиков. Уже прибыли помощники, что он запросил из столицы. Там была одна женщина средних лет и один мужчина за 40. Один для волка, другая для лебедя. Они уже вели расширение мануфактуры, а также выкопали подвал для хранения льда. Сейчас барону нет смысла вести замороженную рыбу в тигар, потому он решил использовать ящики по-другому. В них заливали воду и когда та замерзала, вынимали кусок льда и складировали в подвал. Потом прибывали торговцы, коим доверяла Татьяна Марус. В их тележке загружалась рыба, а для лучшего хранения рыба засыпалась льдом. Таким образом в столицу и ближайшие деревни рыба доставлялась свежей и охлажденной. Также торговцы брали немного соли на продажу. Торговцы работали на фиат, потому товар получали бесплатно, но продав его они могли себе забрать лишь 5%. Цена на рыбу и соль была фиксированной, то бишь никаких торгов, все торговцы продавали по одной цене. Торговцы были смущены таким правилом, но им ничего не оставалось, как подчиниться, ибо если они будут продавать по завышенной цене, их занесут в черный список и откажутся с ними работать. По прогнозам статистики, люди Феода съедят около 800 тонн рыбы за год, 70% этой рыбы это сима, остальные 30% это горбуша, а также съедят около 200 килограмм северного краба. Продажная цена симы была 20 меди за килограмм, горбуши 24, а краб 10 серебра за кг. В бедном Феоде мало кто может себе позволить краба, лишь на большие семейные праздники и то раз в несколько лет. Закончив с основными делами, барон вернулся к морю. Взяв корзину, он пошел в море и набрал морской капусты. Любимая морская капуста Мирослава – это та, что готовится с использованием маринада, но для него нужен сахар, которого, естественно, поблизости не найти. К тому же он жутко дорогой. Почистив и подвесив сушиться морскую капусту, барон продолжил заниматься делами до самого вечера. Он хотел поработать подольше, но ему не дали, деревенские закатили праздник в честь высокого улова. На празднике было много копченой рыбы, старые рыбаки наэкспериментировались на славу, в итоге устроили конкурс на лучшую копченую рыбу. Помимо рыбы были и крабы, за которых заплатил волк из казны деревни. Многие жители впервые пробовали краба. На следующий день барон завершил последние дела и отправился в замок, впереди у него экспедиция в город Мостовой и Азур. Перед выездом он проверил сотню своих новобранцев, каждый выглядел воодушевленным и энергичным. Их хорошо кормили, в рационе было много мяса, которое они ранее ели лишь пару раз в год, а также благодаря системе они стали лучше себя чувствовать. Однако их обучение было весьма суровым, им нужно было пройти базовую программу, установленную еще дедом Мирослава. По ней каждый солдат должен уметь пользоваться мечом, копьем, щитом, луком и уметь хорошо ездить верхом. Помимо основной программы они каждый день в течение нескольких часов метали метательные копья, их обычно называли сулицами. Сулица – это разновидность метательного оружия, оно имеет железный наконечник 15-20 см и древко 1,2-1,5 метров. По сути, это обычный дротик, но так как Мирослав специализировался на славянской истории и археологии, то сулица ему была ближе. В идеале Мирослав хотел бы сделать полностью стальные сулицы, но достали ему еще далеко, но видя, как новобранцы метают сулицы словно бумажные самолетики, он стал подумывать и о железных сулицах. Вместе с новобранцами, на защите в деревне было 10 стражников и 20 солдат, что оставил барон. Также здесь осталась Аня. Барон боялся, что Тигар пошлет людей отбить деревню, пока он будет заниматься мостовым с Азуром. Все это время, пока барон занимался делами деревни, Аня укрепляла деревню на случай вторжения. Вместе с солдатами она укрепляла частокол, строила башни лучников и небольшие ловушки вокруг деревни. Поездка до столицы была беспроблемной и довольно быстрой. Северные кони изначально выводились как боевые кони, потому они были быстры и выносливы. Скакать в течение нескольких часов на скорости в 50 км в час было нормой. А пока он ехал, в Белограде началась шумиха. «Рыба, свежая рыба, выловлена этим утром в прибрежной», — кричал торговец. «Рыба, я уже несколько лет не ел рыбы. Сколько? Сима 20 меди за кило, горбуша 24. А почему она со льдом? И откуда у вас лед? Лето же. Хи-хи-хи, это все наш милорд, благодаря нему мы можем есть дешевую и свежую рыбу. Из-за кусков льда рыба остается свежей длительное время», — с гордостью говорил торговец. «Дайте две. Конечно. Можете сами выбрать, если хотите». Покупатель с удовольствием сам выбрал две крупные рыбины, а торговец взвесил их. В этом мире весы были очень распространены, были как магические, что показывали с точностью до грамма, так и механические, что использовали железные гири. 4200, с вас 84 медных, а не хотите соли? Хе-хе, конечно хочу, но разве я могу себе позволить? Что? Всего 2 серебра за килограмм. Обычно же она стоит больше золотого. На крик мужчины сбежалась вся улица. Да, наш барон изобрел способ добычи соли, и она гораздо чище и лучше, нежели та, что с юга. Сами посмотрите, она идеально белая, никаких примесей. И всего за 2 серебра, вы можете себе это представить. Скажу вам по секрету, цена на рыбу и соль такая только для нас. Когда мы начнем продавать это в другие фьорды и даже страны, цена будет в десятки, если не сотни раз больше. От слов торговца народ ахнул. «Дайте мне соли!» — крикнул один из зевак. «И мне, а мне рыбки. А у вас есть мыло?» — неожиданно спросила одна из девушек. «Конечно, 10 меди, но лишь одно мыло в одни руки», — так сказал барон. «Производство еще налаживается. А что такое мыло?» — спросил один из мужчин, видя, что девушка с улыбкой на лице отдала целых 10 медных. «Указ барона. Все должны мыть руки с мылом перед едой и мыться с мылом хотя бы каждую неделю. Тогда вы перестанете плохо пахнуть, а также вы будете гораздо реже болеть. Спросите свою жену, она вам расскажет. Уже все женщины города знают о мыле и шампуне. Шампуне». В ответ девушка лишь улыбнулась и ушла. Торговля продолжилась, товары раскупались как горячие пирожки. В последнее время жители столицы стали лучше жить и у них появилось немного денег, а тут такой редкий товар. А через некоторое время всех семейных мужчин ждет великолепный сюрприз. Благодаря мылу и шампуню все девушки и женщины города сверкали от чистоты и приятно пахли, а волосы никогда не были такими красивыми и послушными. Через 9 месяцев город ждет всплеск рождаемости. У барона не было времени насладиться плодами своих усилий, он организовывал поход на город Мостовой. Перебраться на восточную сторону Феода сторону можно было лишь через 2 моста. Один мост в городе Мостовой, другой в городе Азур. Однако оба города контролируются заговорщиками и скрытно не пройти. Потому было решено переплыть через реку и протянуть канат между берегами и с помощью каната уже переплывать на лодках. Это была непростая задача, потому как в это время на севере еще тает снег, река все еще холодная и бурная. Любую лодку мгновенно сносит течением. Лишь невероятными усилиями удалось перебраться на другой берег, и то в основном из-за того, что гребли люди с высокой силой и выносливостью. В операции участвовали 200 солдат, одна половина перебралась на восточный берег, в то время как группа барона двигалась вдоль западного берега. Благодаря информации, полученной от человека Светланы, барон узнал, что в городе были склады, в которых хранились большие запасы зерна, и их охраняло всего около десятка стражников. Основной силой местного правителя была группа наемников, что засели в небольшой крепости на мосту, их было около 40 человек. Правителя звали Боголюб. План был довольно прост: один отряд заходит с восточного берега и захватывает склады. С помощью специальной древесины они разводят дым, имитируя поджог. Боголюб отправит часть солдат выяснить, что случилось, в идеале было бы, если он и сам отправится проверять. На всякий пожарный с обеих сторон были подготовлены осадные щиты на колесах, дабы защититься от лучников, если все же придется штурмовать крепость. Также солдаты были снаряжены новым изобретением барона — крюк-кошка, однако из-за срочности их было сделано всего 8 штук. В Феоде было 4 каменных моста, они были построены несколько сотен лет назад, возможно даже 1000 лет. После войны, что начал прадед, все исторические записи семьи Белос были уничтожены, потому остается лишь гадать, как и кем они были сделаны. Каждый мост был сделан из белого камня, того же камня, из которого была сделана белая крепость. Эти камни были прочны, и на них не действовала магия, иначе их бы давно разрушили еще в прошлую войну. Мост, перед которым стоял отряд барона, был около 100 метров в длину и 30 в ширину. Крепость представляла собой цельное здание с вратами на востоке и западе. С каждой стороны были отверстия в стенах, из которых могут стрелять лучники, а также на крыше были дополнительные укрепления для лучников. Операция началась в полдень, солдаты с восточной стороны с легкостью обезвредили стражников, что дежурили у складов. Барон приказал по возможности не убивать стражников, не факт, что они поддерживали Боголюба, а вот с наемниками было приказано не церемониться. Дым был пущен, и в крепости тут же начался переполох. Вскоре отряд из 5 всадников выехал из крепости и направился к складам, однако, как только они заехали на территорию складов, то попали в окружение и сдались без боя. В то время на другом берегу барон не спешил атаковать, он смотрел на реакцию Боголюба. Его люди уехали на разведку и не вернулись, но других людей он не послал, зато лучники заполонили крышу и бойницы. Либо у Боголюба паранойя, либо наемники оказались слишком умными. Глава 21. Барон не спешил атаковать, он смотрел на реакцию Боголюба. Его люди уехали на разведку и не вернулись, но других людей он не послал, зато лучники заполонили крышу и бойницы. Либо у Боголюба паранойя, либо наемники оказались слишком умными. Он трусливее, чем мне рассказывали. Похоже, серьезной битвы не избежать. Вздохнув, сказал барон и посмотрел на своих людей. Хорошо, выступаем, но без моей команды не атакуйте. Сказал барон и вместе с Николаем, верхом отправился к крепости. Они просто выехали из леса и направились к крепости. Стой, стрелять будем. Кто таков? Крикнул кто-то из крепости. Ха-ха-ха-ха. Громко рассмеялся Мирослав. «Я барон Белос, правитель этих земель, пришел сюда с войском, дабы вернуть себе земли, захваченные заговорщиками». После этих слов в крепости началась шумиха, а еще большая шумиха началась, когда из леса вышло 100 бойцов, которые тащили осадные щиты и 2 осадные лестницы. Людям в крепости, казалось бы, куда еще хуже, но оказалось, может быть и хуже. Еще 100 солдат с осадными щитами и лестницами появились со стороны города. «Я думаю, вы не собираетесь сдаваться, потому...» Барон хотел отдать приказ об атаке, но его прервал голос из крепости. «Постой, мы хотим сдаться, но при условии, что ты отпустишь меня и моих людей. Я приму вашу капитуляцию, но решать, что с вами делать буду лишь после того, как допрошу». Мужчина, стоящий на вершине крепости, задумался. Они были окружены, и шанса победить не было. Если же спрыгнуть в реку, то умрешь либо от монстров, либо утонешь из-за сильного течения. Так и быть, я доверюсь вашему милосердию. Вздохнув, сказал мужчина: «Открыть все врата, сложить оружие и лечь на землю», — крикнул мужчина. В тот же момент все 35 наемников последовали его приказу. После небольшой перепроверки отряд барона вошел в крепость. Раздав указание на обыск крепости, барон разместился в небольшом гостевом помещении, что находилось рядом с воротами. «Господин, мы обыскали всю крепость. Задержано 35 наемников, а также в одной из комнат нашли связанными Боголюба и 5 его подчиненных. Слуги же заперты в каморке», — доложил один из солдат Феода. «Хорошо, приведите ко мне лидера наемников», — немного удивившись, ответил барон. «Да, господин». Через 2 минуты к барону привели здоровенного мужчину средних лет. У него была длинная борода, связанная в несколько косичек, и татуировка наполовину лица. Выглядел он как древний викинг, даже шлем с рогами, что не свойственно ни северянам, ни южанам. Ростом викинг вышел около 2,5 метров, он был крупным и широкоплечим, а один из его глаз полностью белым, кожа вокруг него была со следами от сильнейшего ожога. Руки викинга были связаны, а оружие отобрано. «Присаживайтесь», — Мирослав указал рукой на стул. «Это вы связали Боголюба. И зачем, разве он не ваш работодатель?» «Да, он наш работодатель, но отдавать жизнь за такого человека я бы не стал», — улыбнулся викинг. «Ну да, вы же наемники, а не солдаты. Своя шкура дороже. Мы не трусы, если вы об этом, господин. Наш наниматель был жестоким и жадным человеком. Но решающим фактором, конечно же, стала ваша армия. Ни один уважающий себя наемник не будет сражаться, если нет даже крохотного шанса на победу. Ваши слова вполне разумны. Значит, когда вы поняли, что вам не победить, вы предали нанимателя, схватили его и хотели использовать как откуп?» «Да так и есть, плюс личная неприязнь», — неловко улыбнувшись, ответил викинг. Барон, несмотря на юный возраст, полностью его раскусил. «Хех, хорошо, я не стану вас арестовывать. Однако я не потерплю у себя в феоде вооруженные силы, что мне не подчиняются. Тогда наймите нас». С лица викинга стекла капля пота, он не дурак и ясно понимал, что в феоде скоро будет наведен порядок. Барон оказался достаточно хитрым и сильным, чтобы взять крепость без единой жертвы. Окружив крепость со всех сторон, он полностью подорвал желание сражаться у наемников, плюс отвлекающий маневр с пожаром на складах. Да даже если бы произошла битва за крепость, вряд ли бы его войска потеряли бы много людей, учитывая подготовку в виде осадных щитов, лестниц и 2 сотен луков. Из этого вытекает простой вывод: работы им больше не найти в феоде, точнее, работа будет, но на стороне противников барона, а это равносильно подписанию смертельного приговора. «Хех, зачем мне нужны наемники? Я могу натренировать солдат, они жизнь отдадут за свою родину, не предадут, да и стоят они дешевле», — усмехнулся Мирослав и издевательски посмотрел на викинга. Викинг хотел что-то сказать, но проглотил слова, тут нечем было возразить. «Но я могу поручить тебе секретную миссию, за которую хорошо заплачу, и если тебе все удастся, то я продолжу наше сотрудничество», — с дьявольской улыбкой сказал барон, глядя в глаза викинга. «Я заинтересован. Все просто, мы сделаем так, что вы якобы сбежали из плена, сбежите вы в город Тигар, добросердечно расскажите тамошним правителям, что вы видели, и попроситесь к ним наемниками. Насколько знаю, в последнее время они их активно набирают». Улыбка Мирослава расширилась до ушей, а глаза хитрюще сузились. Глядя на барона, викингу стало жутко. «А дальше?» — неуверенно ответил викинг, хотя жопой чуял, что это будет огромный геморрой. «Дальше вы внедритесь, начнете распускать слухи в городе, что я жив-здоров, а также вернул себе почти весь фиат, а Тигар следующий в очереди. Также можете рассказывать, какая непобедимая у меня армия, и мы не пощадим никого, кто поднимет на нас оружие. В принципе, можешь что угодно говорить. Когда я приду брать город, то чем меньше будет сопротивление, тем больше ты получишь награды». Викинга поразил коварный план барона, и он очередной раз подтвердил, что выбор сдаться был правильным. Идти против этого дьявола — то же самое, что копать себе могилу, да и он уже наслышан про метод казни, что практикует барон. Умереть на деревянном коле, и врагу не пожелаешь. Можете на нас рассчитывать». Викинг широко улыбался, он абсолютно не рисковал собой и своими парнями, а также был абсолютно уверен в успешности этой миссии. «Замечательно». Мирослав пожал руку викингу, а после протянул мешочек. «Здесь 150 золотых, тратьте их, чтобы завоевать доверие наемников Тигара, как это делать решайте сами, водите их в бордели, покупайте им выпивку, что угодно, это мы умеем». Викинг расхохотался и принял мешок, он был тяжел. Золотая монета весила 30 грамм, 150 монет это было 4,5 килограмма. После Мирослав организовал якобы побег, якобы пленных наемников, те 5 наемников, что были пойманы у складов, также якобы сбежали. Тем временем, город полностью перешел под контролем солдат барона, кто угодно мог войти, но выйти никому не позволяли. Боголюб и его люди были отправлены в замок для допроса. Благодаря статистике второго уровня Мирослав мог видеть уровень лояльности людей к нему. Когда он взял под контроль город, то получил доступ к статистике города. Боголюб и его люди также были в списке. У всех предателей лояльность была нулевая, это значительно облегчило работу. Передав список всех предателей своим помощникам, те быстро организовали солдат и без проблем выловили всех до единого, после их отправили в Белую крепость, где тех допросят и осудят. Записав список самых лояльных людей, барон прошелся по городу и посмотрел на них с помощью глаза императора и нашел весьма талантливого руководителя. Им оказался 60-летний старик, много лет назад он был правителем этого города, но из-за возраста ушел на пенсию. Старика звали Бориславом Хладостойким, свое прозвище он получил из-за того, что мог даже в лютый мороз ходить полуголым и не замерзнуть. Когда-то он был доверенным лицом деда Мирослава, потому до сих пор верен феодальной семье и готов еще послужить, несмотря на почетный возраст. Собрав всех жителей города, барон объявил о назначении нового управляющего и провел обряд дарования пути. «Господин, мы провели подсчеты». Постучав в дверь, Николай вошел во временный кабинет барона и отчитался о проделанной работе. Было найдено 6,5 миллионов килограмм пшеницы, ячменя, овса и еще нескольких круп. Также было найдено 11 тысяч золотых, немного военного снаряжения и различные документы. А как вы так быстро посчитали? Так указано в документах, плюс мы просмотрели все склады и убедились, что все похоже на правду. Хорошо, спасибо за работу. Прикажи людям отдыхать, через 2 дня выдвигаемся к Азуру. Также, то, что я заказывал, уже пришло, сказал барон, не отрываясь от документов. Да, господин, хорошо. Мирослав махнул рукой, велев Николаю покинуть его и продолжил чтение документов. Боголюб был довольно жадным человеком, он брал немалые деньги с торговцев за проезд по мосту. Половина всей провизии производилась в этом городе, потому торговцы, покупающие зерно и крупы, были обычным явлением. Однако Боголюб был посредником при любой сделке, продажа любой сельскохозяйственной продукции было запрещено. Людям можно было продавать лишь ему, за фиксированную цену, которая каждый год все уменьшалась. Потом он продавал это зерно торговцам во много раз выше, по сути из-за его жадности люди в Феоде многократно переплачивали за еду, из-за чего население стремительно нищало. Также он взимал налог на сельскохозяйственную продукцию в 30%, хотя по всему Феоду было 10%, естественно перекладывая всю вину на барона. Это объясняло низкую лояльность жителей. 11 тысяч. Не верю, что это все его накопления. Мирослав призадумался, а после сказал служанке позвать Николая. Тот довольно быстро вернулся в кабинет и первое, что увидел, это хитрющее выражение лица своего господина. Я думаю, что у господина Боголюба есть тайник, пусть его поводит по злачным местам, к примеру, по дороге боли. Пусть ему опишут в красках весь процесс. Если он не выдаст свой тайник и не поделится интересной информацией, то его ждет насаживание на кол. Вот письмо, почитай, там описаны все его преступления против Феода. Потом отправь его моей сестре, она во всем разберется. Николай взял письмо и бегло прочитал, его лицо мгновенно покраснело от злости. Быстро подавив свои эмоции, он покинул кабинет, найдя одного из своих подчиненных, он передал тому письмо и отправил в замок. После нескольких часов изучения документов, Мирослав позвал к себе Борислава и передал несколько указов. Во-первых, поземельный налог устанавливается в 10%, как и во всем Фяде. Во-вторых, видя бедственное положение жителей, из тех средств, что у них украл Боголюб, барон выплачивает по 2 золотых на человека. В-третьих, налог на проход через мост отменяется. Дослушав барона, Борислав с счастьем на лице спешно его покинул, спеша рассказать людям счастливые вести. Многие не верили старику, ссылаясь на его возраст, что у него старческий маразм, однако вскоре начали раздавать деньги, ввергая народ в шок. Целых 2 золотые. Это огромнейшие деньги для таких бедных фермеров, как они. Однако, казалось бы, а на что им тратить деньги-то? В городе мало что продавалось. Из-за налога на проезд, в городе было мало торговцев что-либо продающих, да и цены у них были велики. Но вскоре все этот вопрос был решен, потому как подоспели люди из торговой компании «Белос». Барон основал свою феодальную торговую компанию. Торговые компании империи процветали, независимо ни от чего, был ли в империи мир или война, торговцы богатели. Многие были настолько богаты и сильны, что многим феодалам и не снилось. Дабы иметь возможность конкурировать с ними, была введена система феодальных торговых караванов. Эти караваны могли беспрепятственно перемещаться по землям феодалам и не платить торговые пошлины. Таким образом, они могли предложить более выгодные цены и потеснить свободных торговцев. Из-за этого нововведения торговцы взбунтовались и чуть не пошатнуло фундамент империи, но, конечно же, торговцы проиграли. Тогда была введена новая система, она породила законный грабеж. Появилась доселе невозможная вещь, как законные разбойники. Любой мог зарегистрировать отряд разбойников и отправиться грабить караваны, однако было условие, что они обязаны были носить опознавательные знаки, а также иметь свой флаг. Если разбойники не опознаны, то их можно смело уничтожить и ограбить. В свою очередь также любой мог зарегистрировать отряд наемников, те могли сопровождать торговые караваны, а также охотиться на разбойников, грабя их и забирая себе всю добычу. Обычная ситуация, когда разбойники грабили торговый караван, а потом приходили наемники и грабили разбойников. Самое главное в этой системе это то, что будь то наемники или разбойники, они должны были отдавать 1/4 награбленного в казну. И не менее важным условием было сохранность каравана, убивать можно было лишь охрану и тех, кто оказывал сопротивление. Также нельзя было грабить простых путешественников. На земле и в море каждый день проходили ожесточенные сражения. Как ни странно, но эта система сделала империю еще богаче. Империя страдала от перенаселения, потому найти солдат было проще простого. Постоянные сражения между разбойниками и наемниками породили развитие военной инфраструктуры. Строились академии, где обучали военных магов, рыцарей-магов и простых солдат, строились верфи, строились кузницы, открывались новые шахты. Читая книги по истории торговли, Мирослав не мог не восхититься святым императором, эта идея была гениальной. Когда торговцы барона пришли в город, они вызвали ажиотаж среди населения, потому как они привезли свежую, охлажденную рыбу, соль, мыло и всевозможные товары, по весьма низким ценам. Также они все как один утверждали, что подчиняются барону и являются феодальными торговцами. Феодальные торговцы барона в основном занимались продажей товаров, созданных в его мануфактурах, пока что это соль, рыба и мыло. Эти товары они получали бесплатно, но при продаже имели комиссионные в размере от 1-5%, в зависимости от объема, цены товара и многих других факторов, но даже так это были большие суммы. Если же торговцы покупали чужой товар, то они платили за него из своего кармана, а после продажи платили в казну 5% от дохода в виде налога. В считанные часы половина денег, что была выдана людям, была потрачена и вернулась в казну. День прошел весьма насыщенно, барон валился с ног, когда полз к кровати. Закрыв глаза, он расслабился и приготовился к сбору урожая. Вы присоединили к своим землям город Мостовой, в награду получаете 100 АИ 50 ОП. Вы можете назначить управляющего в город Мостовой. Лояльность жителей города Мостовой 86%. В награду вы получаете 29 ОП. Также вы искоренили всех предателей и преступников, в награду получаете еще 20 ОП. Население ваших земель выше 25 тысяч человек. В награду вы получаете плюс 1 к лимиту советников и плюс 100 к лимиту солдат. Удачи вам в становлении истинным императором. Хех, неплохо. Улыбнулся Мирослав и вырубился, Ночь была спокойная, а спал он сладко, как младенец. Утром барон собрал всех земледельцев, при нем были сельскохозяйственные инструменты и несколько солдат, обученные владению этими инструментами. Солдаты продемонстрировали, как пользоваться новыми инструментами, и описали их преимущества. После барон поведал несколько мудростей о ведении сельского хозяйства и идей об удобрениях. Он не мог сходу рассказать об озимых и яровых культурах, потому как они так сразу не поймут, для этого нужна тщательная подготовка. Потому он просто рассказал, как сделать простое удобрение, несколько хитростей в огородном деле, а также советы по уходу за растениями. После раздал инструменты и занялся другими делами. Инструментов хватило лишь на десяток семей. Мирослав чересчур загрузил кузнецов столицы всевозможными заказами, потому те не поспевали с планом по созданию инструментов. В складах города было зерна, что хватило бы городу на 3 года. Однако для всего феода это капля в море, но барон не переживал за урожай в этом году, потому половину зерна было решено продать жителям феода за весьма низкую цену в 2 медика за килограмм, а другую половину перевести в крепость на хранение. На востоке от города было логово змееподобных монстров, они были похожи на питонов, только толще. Длинные у монстры были до 8 метров, у них вытянутая морда как у крокодила, но зубы как у травоядных, таких как коровы. Эти питоны-крокодилы, которых называют жруны травоядные, и они очень любят зерновые культуры. Обычно они мирные, но если их разозлить, то могут сожрать и человека. Мобилизовав 150 солдат, барон разделил их на отряды по 25 человек и повел в лес. У каждого отряда были мешочки с пшеницей и мукой, у жрунов хороший нюх, потому их использовали как приманку. Солдаты использовали прощу, в нее вкладывали немного смешанной с водой массы из зерна и муки, потом метали в деревья. Если жруны были рядом, то они бросались на деревья как бешеные, рвя кору и древесину своими мощными зубами. Несмотря на размер, жруны двигались ловко и стремительно, но они не вредили веткам и кустам, как бы оберегая лес, в котором живут. Стрелять в жрунов из лука было бесполезно, в принципе, как и колоть копьем, их шкура очень прочна и эластична, потому считалась одной из лучших для изготовления брони. Обычно на них охотились, используя тяжелые топоры, лишь они способны нанести существенный урон. Но Мирослав лишь посмеялся над таким методом. Его метод был проще некуда. 5 человек кидаются на жруна, отвлеченного приманкой, и хватают его руками. Каким бы ни был сильным жрун, но, когда в тебя вцепилось 5 двухметровых и выше мужчин, облаченные в жесткие кожаные доспехи с общим весом в 120-150 килограмм, тут никакая сила не поможет. Если нужна была помощь, то еще несколько человек с радостью присоединялись к веселью в перетягивании жруна. Когда жрун фиксировался, его голову пробивали двуручной булавой, либо прокалывали мозг через глаза. Прочесав лес в течение дня, солдатам удалось поймать 300 жрунов. В среднем питоны весили около 200 килограмм, таким образом было добыто около 60 тонн мяса и около 700 квадратных метров шкур. Органы также были изъяты товарищка, считались весьма ценными в медицине и алхимии. Вернувшись в город и разделав туши, барон тут же отправил половину мяса на продажу, четверть отправил солдатам и сестре, а оставшуюся часть было решено съесть на месте. Мясо жруна было чем-то средним между мраморной говядиной и змеей. Оно было сочным и вкусным, а учитывая, что появилась соль, то с ней мясо было еще лучше. Барон устроил пирушку на весь город, чем снова заставил жителей себя уважать. Мало того, что он избавил город от давней напасти, так еще и накормил мясом, которого они уже давно не видели. А вечером Мирослав получил столь желанное сообщение. «Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта героя и переходите на 5-й уровень, вы получаете 5 он. За охоту на жрунов Мирослав получил 215 единиц опыта героя, получив 5-й уровень. Ох, потратил так! 2 на силу, доведя ее до 30, 2 на интеллект, доведя его до 20, и 1 выносливость, доведя ее до 22. Очки навыков дают лишь раз в 3 уровня, потому новый навык будет лишь на 7 уровне. Утром Мирослав отдал последние приказы Бориславу и вместе с армией отправился в город Азур. Глава 22. Барон вместе с армией из 200 человек направился в город Азур. Путь туда занял всего час конной езды, однако то, что он увидел, было немного неожиданным. Мало того, что никто не препятствовал въезду в город, Так еще и правитель города встретил Мирослава, стоя на коленях, прислонив голову к земле. Выглядел он, в принципе, как и сам город, полуразвалившимся и нищим. Лицо мужчины было худым от недоедания, а одежда вся в заплатках. «Иннокентий!» — с сомнением в голосе спросил барон. «Да, господин!» Прибытие барона с войсками, а также стоящий на коленях Иннокентий, взбудоражил народ, и тот стремительно стекаться к месту события. «Говори!» — хмуро сказал Мирослав, осматривая тощие лица людей. «Прошу, спасите этот город и его жителей. Я знаю, что прошу слишком много, учитывая, что я совершил, но, ради людей, прошу, не арестовывайте главу города. Пожалуйста. Он хороший, он много раз помогал нам». Со всех сторон послышались крики граждан, просящие за своего мэра, чем малость удивили Мирослава, ведь этот человек источник всех их бед. «Пойдем поговорим. Аня, Николай, берите по 50 человек и прочешите город, добудьте информацию». Два лучших солдата барона, а также по совместительству его телохранители, молча кивнули и разъехались в разные стороны, за ними поехали их отряды по 50 человек в каждом. Иннокентий привел барона в свой дом, внутри было довольно пусто, некоторая мебель и вовсе была поломана. Присев на деревянный стул и усадив барона, он начал свой рассказ. Когда к нему пришли заговорщики, он, как и все, был ослеплен властью и жадностью. Он нанял наемников для охраны города, однако просчитался. Азур производит две вещи – глиняные изделия и коней, а во время смуты оба эти товары стали практически невостребованными. Глиняные изделия не экспортировать, ровно, как и коней. Северные кони не могут прижиться на юге, да и уж очень они не любят всех, у кого есть магия. Даже Ане пришлось не сладко, лишь после того, как она сделала коня своим ездовым питомцем, с помощью системы, тот стал ее слушаться. До этого она ездила на лошади с западных земель, что была выкуплена у торговца за большие деньги. А глиняные изделия, их и на юге много. Когда стало нечем платить наемникам, то те просто ограбили город, вынеся все ценное и избили всех, кто сопротивлялся. Однако вскоре они вернулись, на этот раз они покусились на молодых девушек. Так в течение года они раз за разом разоряли город. Без средств к существованию, люди стали голодать. А без возможности продавать глиняные изделия и лошадей, жители погрязли в нищете и разрухе. На данный момент население города около 4000 человек, а два года назад было около 5000. Выслушав историю Иннокентия, Мирослав призадумался. Судя по отношению к нему жителей, он делал все, чтобы помочь им, но все же он предатель. «Я помогу, все же это моя земля и мои люди. Что с тобой делать, решу после того, как разберусь с проблемой».